Единственным кораблем, что прошел все испытания идеально, оказался Светтеры. Его дух подправлял наводчиков, сам выставлял идеальные режимы работы систем, в общем, почти не нуждался в экипаже для ведения боя. Испытывая некую гордость за свое творение, я решил провести еще один эксперимент, а именно сам решил поучаствовать в учебном бою. Приказав остальному экипажу не вмешиваться, я занял место капитана Ковчега и запустил обратный отсчет. Слияние с таким гигантом, как Светтеры, было невероятно. Я чувствовал каждый отсек и орудие как часть себя. По одному моему желанию, сотни механизмов приходили в движение, а сам исполин перемещался в пространстве. На секунду даже начало казаться, что мое сознание постепенно растворяется в великом творении. Сам бой прошел почти идеально, его начало я почти пропустил, привыкая к новым ощущениям, но затем быстро наверстал упущенное. Сотни разнообразных орудийных башен били без промаха, торпеды и ракеты совершали немыслимые маневры, полностью синхронизированные с другими системами, а под конец, я решил испытать в условно-боевой обстановке главное орудие. Щиты на краткий миг потеряли насыщенность, лазеры будто истончились, а сгустки плазмы сильно потеряли в массе. Зловещее свечение на носу быстро нарастало. В момент активации орудия, казалось, само пространство застонало, страдая от нанесенной ему раны. Пространственная пушка извергла из себя волну искажения и реальность треснула. Тысячи астероидов, что ранее выступало роли учебных мишеней, на первый взгляд, остались невредимыми, но когда свет миновал разделяющее их в Светтеры расстояние, всем присутствующим явилась ужасная картина. Огромный разлом в пространстве засасывал в себя куски камней, крошил те из них, что оказались на его крае, и вгрызался щупальцами туда, куда не мог дотянуться чуждый мир. Разрыв в другой слой реальности уничтожал все, любые щиты, любые материалы, от него не было спасения. Вслед за первым выстрелом, почти сразу последовал второй, но был он не для того, чтобы усилить и без того разрушительное явление, а для того, чтобы закрыть его. Еще на стадии испытаний данного вида оружия было обнаружено, что если создать разрыв пространства достаточного размера, то он со временем стабилизируется и даже начнет расти, чего допускать было нельзя. Именно поэтому еще до того, как были закончены работы над главным калибром Светотеры, начались изыскания о способах закрытия подобных аномалий. Как ни странно, закрывать разрывы было проще, чем их создавать. Дождавшись, пока последствия применения ультимативного оружия сойдет на нет, я, довольный прошедшим испытанием, полностью вернулся в свое тело. Чувствуя предвкушение и желание прямо сейчас отправиться уничтожать врагов человечества от духа корабля, я смог уговорить его еще немного подождать, ведь что такое 20 лет, остальные флотилии и их адмиралы позже собрались на разбор полетов и ошибок, что они допустили в ходе учений. Большинство недоработок были видны невооруженным взглядом, но их все же требовалось проговорить. Надеюсь, за оставшееся время все выявленные недостатки будут исправлены и в реальном бою таких проблем не возникнет. Закончив с совещанием, я отправился на обзорную экскурсию по недрам Светотеры, ведь в будущем, после победы над Жнецами, именно на этом корабле я отправлюсь в большое путешествие. Первыми на очереди были производственные отсеки, где из сырья могли создать буквально все что угодно, от микросхем до остовов космических кораблей. Следующими на очереди стали многочисленные ангары, в том числе для фрегатов и эсминцев, отсеки для биологических исследований, зоны со стазис-камерами, системы жизнеобеспечения и рециркуляции. Финальной точкой маршрута оказались жилые модули. Как бы мне ни хотелось, но я понимал, что без комфортных условий люди неохотно размножаются, точнее они могут это делать, но итоговое качество материала получится сильно ниже среднего. Вот и пришлось выделять часть объема корабля для создания жилой зоны. Тут было все, и жилые модули, и парковые зоны, полноценные учебные заведения и объекты для проведения досуга. По предварительным расчетам, при максимальном заселении, тут могли проживать до сотни миллионов человек, но это предел, и после достижения данного показателя придется что-то делать с лишним населением. Благо, все необходимое для создания полноценной и самодостаточной колонии можно произвести на борту. Довольный результатом проделанной работы, мой путь лежал обратно в Солнечную систему, где начало испытания ждала новая версия межмирового портала. После первого прорыва с обнаружением неизвестного мира подобных находок больше не было, но доработанное оборудование должно решить эту проблему. Мистер Харпер, поприветствовал вошедшего молодого человека мужчина в кресле, стоящим на фоне далекой звезды, рад, что вы так быстро откликнулись на мое приглашение. Хороший солдат должен рассматривать просьбы своего руководства как прямой приказ, позволил себе легкую улыбку вошедший. Хорошие слова, но я позвал вас не для обмена любезностями, вмиг стал серьезным хозяин, до меня дошли весьма противоречивые слухи о вашей одержимости инопланетными артефактами, причем исключительно протеанскими. КХМ слегка опешил от утечки такой информации Харпер. Человечество получило шанс шагнуть к звездам за счет наследия вымерших ксеносов. Именно поэтому я прикладываю все силы, чтобы собрать как можно больше информации об этой расе. Если мы обнаружим что-то, намного превосходящее текущий уровень развития, то велик шанс, что человечество быстрее займет полагающееся ему место. Ваша позиция мне понятна, задумчиво сложил пальцы в замок текущий глава Цербера, но меня смущает то, что все это вы проделывали в тайне. Информация о ваших экспериментах и изыскания появилась только из-за того, что кое-кто решил проявить сознательность. Я не думал, начал было оправдываться Харпер. Ваша задача не думать, мистер Харпер, а служить человечеству, жестко оборвал его мужчина. Ваши же попытки играть в секретности, проводить исследования инопланетных артефактов, не оповестив вышестоящих, весьма удручает. Вы же не хотите, чтобы мы разорвали наши отношения? Поверьте, лишение финансирования – это далеко не самое худшее, что может с вами произойти. Я это понимаю. Стоя на вытяжку, Джек Харпер казался абсолютно спокойным, но предательские капли пота на лбу выдавали его с головой, и посчитал, что пока я не обнаружу чего-то значимого, вас не стоит беспокоить. Пока же все, что удалось обнаружить, или жалкие обломки, или поврежденный хлам. Теперь вы узнали то, что должны были понять еще в самом начале. Расцепив пальцы, глава Цербера развернулся лицом к звезде. «Вы свободны», – жестко произнес он. «Однако», – сказал глава Цербера, – «когда молодой мужчина был на середине пути до двери, помните, мистер Харпер, еще одна такая ошибка, и нам придется попрощаться». Позволив себе немного расслабиться и утереть испарину, Джек Харпер продолжил сохранять нейтральное выражение лица, пока шел по главной базе Цербера. Пусть сейчас его и поймали, но паниковать он не собирался. Еще неизвестно, что именно успели слить руководству, а поэтому он будет и дальше играть свою роль. Часть проектов, особенно связанные с теми странными артефактами, вывезенными из пространства Терминуса, точно не попала в поле зрения руководства. Надо срочно узнать, кто его сдал, и строить дальнейшие планы исходя из этого. Пусть этот тупоголовый пень считает, что поймал его, он будет изображать раскаяние. Но совсем скоро начатые им исследования принесут плоды, и он займет полагающееся ему место, и Цербер по-настоящему станет защитником человечества, а не жалкой шавкой, гавкающей по приказу хозяев. Бурлящая и готовая сорваться в полноценную войну гегемония, почти не заметила сообщения от медиков, что начали бить тревогу. По всей территории государства, особенно в богатых районах, начала распространяться странная болезнь, что уже сейчас собирала первые урожаи из жертв. Первые заболевшие с постоянным кашлем и непроходящей мигренью обратились в больницы примерно спустя 2 месяца после стычки с людьми. Первоначально казалось, что болезнь не опасна, но когда появились первые жертвы, особенно со стороны непоследних батарианцев гегемонии, включая военных, начала разрастаться паника. Гегемон, что тоже заразился странной болезнью, изначально хотел скрыть факт ее появления, но стоило ему умереть от разрыва легких, как все тут же стало известно. Воинственный настрой был почти мгновенно забыт, и население потянулось к больницам. Батарианцы были готовы платить любые деньги, чтобы вылечиться, но лучшие врачи не могли помочь даже обладателям огромных капиталов. Вслед за элитой начался массовый мор и среди простых граждан гегемонии, и тогда паника и истерия достигла своего апогея. Лучшие врачи бились над причиной, но даже найдя возбудитель болезни, требовалось немало времени, чтобы создать лекарство. Батарианцы винили в случившемся всех, и гегемона, что вышел из пространства цитадели и обрек их на верную гибель, и врачей, что недостаточно стараются в работе над вакциной. Однако больше всего доставалось рабам. Бесправные живые игрушки в государстве рабовладельцев, они испытали на себе весь гнев до смерти испуганных батарианцев, что лишь усилился, когда выяснилось, что рабы других рас галактики к вирусу иммунны. Трансляции массовых пыток и казней попали в экстранет, чем вызвали море негодования со стороны остальной галактики. Видя, как толпа буквально разрывает несколько истощенных Азари, их свободные сестры требовали от Совета Матриархов сделать хоть что-то. Аналогичные настроения царили и у остальных разумных, но правительство сохраняли молчание. Вспышка неизвестной болезни стоила гегемонии потери 20% населения и политического кризиса. Общество разделилось на две части, одна требовала немедленного возмездия, кому именно неизвестно, но радикалы жаждали крови. Вторая же часть, наоборот, призывала начать процессы возвращения в пространство цитадели, ради доступа к ее ресурсам и знаниям. Большинство же оплакивало погибших и следило за политической борьбой. На фоне всего происходящего никто не заметил загадочную смерть нескольких ведущих вирусологов гегемонии, что внесли наибольший вклад в создание вакцины. Их смерть списали на постоянный контакт со смертельным вирусом, после чего вернулись к политической борьбе. Данные же об истинном источнике заражения или указывали на его естественное происхождение, или не менее таинственно пропали. Неплохой результат, для первого раза, закончив знакомиться с отчетом о произошедшем в гегемонии, повернулся я к Алисси. По первоначальным расчетам жертв должно было быть меньше, но возникший хаос усугубил ситуацию, задумчиво ответила она. Вакцину они должны были разработать в несколько раз быстрее. Не сравнивай себя и ксеносов, хмыкнул я, если бы я подключил немного больше ресурсов серого посредника, вакцина не была бы готова до сих пор. Впрочем, даже такой удар займет их на несколько десятков лет, а дальше уже будет все равно. Порой мне кажется, что должность главного убийцы культа носится мной незаслуженно, играя с ножом, задумчиво произнесла Доминика, все, что могу я, максимум устроить техногенную катастрофу, что уничтожит пусть небольшой, но все же город. Вы же действуете намного масштабней. Как сказали бы в прошлом, у всех нас не то что руки, все тело в крови, пожал плечами я, но что не сделаешь, ради выживания человечества. Кстати, пока мы все здесь, что вы думаете по поводу первого, возвысившегося ксеноса? Ты про того кварианца, что случайно попал под эксперимент, а потом умер, спасая ту девочку, уточнила Доминика, как ни странно, не доставляет проблем, привыкает к возможностям, наслаждается пребыванием в новом теле. Даже удивительно, но имея возможность связаться со своими сородичами, не делает этого. Ты оставила ему доступ к экстранету, удивился я такой беспечности. Через терминал, где любое действие тщательно фиксируется, с иронией посмотрела она на меня, попытайся он сделать что-то подобное, и я тут же об этом узнала. Пожалуй, пусть и не самый разумный, но рабочий вариант. Биологически он почти стабилен, неожиданных мутаций нет, как и новообразований, взяла слово Алисия, есть некоторые проблемы с рефлексами, но он успешно адаптируется к новому телу. Я веду наблюдение, и с уверенностью могу сказать, что в течение года он полностью срастется с новым сосудом. Значит, никаких проблем с ним нет. Задумался ненадолго я, из чего исходит, что проект переселения ксеносов, что проявили себя и доказали свою полезность человечеству, в новые тела можно продолжать. Осталось только добиться внедрения всем ксеносам интерфейсного чипа и можно начинать, насмешливо произнесла Доминика, но прочитав меня, тут же встрепенулась, неужели ты что-то уже придумал? Да, саморазвертываемый аналог интерфейсного чипа на основе нанороботов, скинул я ей нужный файл. Уже сейчас может быть применен на всех расах галактики, кроме Азари и Ханнеров. Первые имеют слишком сложную нервную систему и пока инграмма получается неполной, вторые – из-за особенностей строения. По имеющимся данным, могу предположить, что медузоподобные ксеносы в целом не смогут выдержать переноса, или для его осуществления придется слишком сильно менять получившуюся инграмму. Другой принцип дыхания, строение тела и многое другое. «Предлагаю отказаться от данного проекта, слишком много сложностей», выразила свою мысль по данному проекту Алисия. «Я тоже об этом задумывался, но это вызов моим навыкам и умениям, адаптировать столь чуждый организм к полноценному телу», хмыкнул я, «тем более мы почти на финишной прямой и спешить больше нет смысла. Флот построен, все возможные приготовления сделаны, все что мы можем», продолжить наращивать и без того немалую мощь, и ждать. Тут я с тобой полностью согласна, поддержала меня Доминика, Осталось не допустить полномасштабной войны, и человечество будет спасено. Часть 26. Испытания грядущего. Миндуэрский инцидент стал отправной точкой в изменении отношения цитадели и альянса. Расы, что давно считали себя истинными правителями галактики, начали постепенно приближать к себе человечество. Началось все с малого. Азари пригласили несколько ученых с Земли на Тессию для проведения научной конференции. Турианцы предложили начать совместное патрулирование приграничных систем и наладить связи для совместного противостояния пиратам. А саларианцы протолкнули инициативу начать принимать людей в структуры цитадели. Однако итоговый результат кардинально отличался от того, чего ожидали ксеносы. Интервью выживших колонистов о расовом составе напавших на их дом пиратов и некоторые подробности истинного положения дел вызвали подъем ксенофобских настроений. Кто-то даже призывал начать открыто наращивать флот или вовсе уйти в изоляцию, но радикалов приструнили, ограничившись расширением проектов по обеспечению безопасности в колониях. При полной поддержке населения и финансовой помощи заинтересованных лиц, каждая колония теперь обязана была обладать не только укрепленными убежищами и хоть какой-то ПВО, а полноценной системой обороны от космического вторжения. Официально, в колонии начали устанавливать системы ПКО и завезли инструкторов для подготовки ополчения, а вот неофициально. Люди вгрызались в твердь планеты, строили. Строили ракетные шахты, бункеры и склады. Завозили целые партии роботов, что за несколько минут могли превратиться из честных тружеников в машины войны. На фоне, пусть и тайной, но милитаризации, вновь вырос спрос на боевые импланты и личное оружие. Правильно подобранная пропаганда делала из каждой колонии очень зубастую и злую крепость размером с планету. На фоне всего этого ранее немного расслабившиеся корпорации вновь вводили в действие старые протоколы безопасности, так что теперь вновь обыденностью стали состоящие в основном из боевых имплантов охранники и спрятанные подальше от любопытных глаз тяжелое вооружение. Постепенно усиливались и вооруженные силы Альянса в целом, и не только за счет обновления корабельного парка, когда в эксплуатацию вводились новые корабли, но и за счет глубокой модернизации уже списанных судов. Главным же усилением вооруженных сил Альянса стали первые биотики, прошедшие обучение и поступившие на службу. Пусть люди не могли использовать биотику без специальных имплантов, но с ними становились на один уровень с десантницами Азари. Совместная разработка сразу нескольких корпораций раздувала имеющий потенциал до огромных размеров и превращала обычных на первый взгляд людей в грозную силу. Однако, несмотря на все ксенофобские настроения внутри общества, торговля с пространством цитадели только нарастала. Импланты, медицинские и информационные технологии – все это устремилось на рынки галактики со снятием эмбарго со стороны Совета. Передел рынка и сфер влияния стоил множество кредитов и даже жизней, но пронырливые люди быстро начали закрепляться в галактической торговле, а некоторые и вовсе перебрались за пределы территории, контролируемой Альянсом. Спустя примерно год после начала нового этапа интеграции людей в пространство цитадели, случился неожиданный скандал. Пара из Азари и человека, прошедшего пятый уровень генной коррекции, готовилась к появлению совместного ребенка. Каково же было удивление врачей Азари, когда на свет появился вполне здоровый мальчик, с розовой кожей, слегка синеватыми волосами и врожденными биотическими способностями. Новость о данном инциденте мгновенно разлетелась по галактике. Впервые за всю ее историю у Азари родился кто-то кроме Азари. Пока Совет Матриархов хранил гордое молчание, экстранет бурлил и обсуждал постоянно появляющиеся свежие новости о новых данных обследования необычного младенца. Прекрасная работа, закрыв файл с полным отчетом о еще одной филигранно проведенной диверсии, похвалил я Алиссию. На самом деле, это было несложно, ответила она, будто ее разработка не потрясла галактику до основания, а речь шла о чем-то обыденном. Главное было разобраться в принципе работы их репродуктивной системы, а затем внести небольшие изменения в процедуру генной коррекции. Этого пока не публиковали, но срок жизни данного младенца будет в районе 500 лет, и все его признаки будут передаваться по наследству, неважно с какой расой он будет скрещиваться. Так мы оставим в галактике устойчивую популяцию урожденных биотиков. Читая последние отчеты, я сама заинтересовалась в этой биотике, хмыкнула Доминика. Да, я понимаю, что все даруемые ей возможности мы можем превзойти техническими средствами, но получить нечто подобное без включения в систему новых имплантов выглядит весьма перспективно. Если у тебя есть желание, можешь попробовать создать подразделение скитариев с биотикой», – предложил я. «Разработать методику создания подходящей для этого нервной системы удалось несколько лет назад, так что сложностей возникнуть не должно. Только в качестве эксперимента полностью перестраивать военную доктрину под новый род войск слишком затратно, но как долгоиграющий эксперимент будет интересно. Раз с главным вопросом мы закончили, хочу услышать от вас, как проходит реализация проекта «Спаситель». Ты про твою попытку максимально усилить главного героя предсказания?» С долей иронии спросила Доминика. «Если потенциальный герой пусть и хорош, но все же пока обычный человек, то моя личная ученица демонстрирует прекрасные показатели. Девочка грозит стать прекрасным доминусом, но для ее полноценной подготовки осталось слишком мало времени. Все три субъекта готовы выйти на пик биологических возможностей», добавила Алисия. «И если для попавшей под наше покровительство это не так важно, недостающие физические параметры можно компенсировать имплантами, то остальные без дополнительного усиления скоро упрутся в потолок развития. Преодолеть его без радикальной генной модификации не представляется возможным. ХМ-1 из них уже попал в программу Н-7, а второй пока служит в космопехоте, держа перед глазами личные дела шепардов. Я проводил симуляции по их возможному улучшению. Есть возможность сделать их частью экспериментальных программ. Как по мне, решила высказаться Доминика, не стоит, провести комплекс улучшений мы всегда успеем, но без выстроенной биологической базы итоговый результат выйдет хуже. Предлагаю подождать и не торопить события, тем более, их роль в грядущих событиях не так значима, основной удар жнецов отражать будет наш флот. Я понимаю, но если провидцы нигде не ошиблись, их роль как отвлекающего фактора может сыграть нам на руку. Пока флот Амнисии будет искать возможные базы жнецов в темном космосе, они выиграют нам время. Если смотреть на это с такой стороны, задумчиво ответила Доминика, то приложенные усилия того стоят. Хотя о чем-то задумалась на несколько секунд она, мы прямо сейчас можем рискнуть и попробовать обнаружить то место, где они скрываются. Ощутив мое внимание, она тут же начала пояснять. Как ты и говорил, слежка за одним из спектров, Сарином Артериусом принесла плоды, максимально серьезно произнесла она. Он уже обнаружил полностью функционирующего жнеца и поднялся на его борт. Наши дроны-разведчики зафиксировали сигнал с зашифрованными данными, уходящий куда-то в район черного космоса. Аналогичные сигналы периодически исходят из главной базы коллекционеров. Используя оба источника, вполне возможно запеленговать приемник, но велик шанс нашего раскрытия. Как бы ни были совершенны наши технологии, нам ничего не известно об истинных возможностях жнецов, да и расчеты по определению главной базы жнецов весьма расплывчаты. Место их базирования в перерывах между циклами может быть в районе пары сотен световых лет только по одной оси, и на их поиски уйдет немало времени. Тогда проще дождаться начала жатвы и только потом нанести удар, иначе велик шанс обнаружения. Продолжай наблюдение и сообщай мне о любых изменениях. Как обычно, кстати, сам жнец был обнаружен в Вуале Персея, как раз недалеко от Раннаха и занявших его гетов. Крайне велик шанс на союз, а давать дополнительные преимущества врагу в преддверии войны неразумно. Все учтено, успокоил я Доминику. Из-за особенностей строения, изуверский интеллект данного типа крайне зависим от серверов. Стоит их уничтожить или отключить, как его опасность станет ничтожной. Заряды для этого уже готовы и ждут своего часа. Пока же сохраняем режим секретности и ждем подходящего момента. Насколько мне известно, каждая их платформа – это своего рода сервер, возразила она, и пусть уничтожение главных серверов, безусловно, нанесет серьезный удар по боеспособности, но не выведет их из войны полностью. Орудие, способное выжигать исключительно гетов и их платформы, уже разработано, осталось его испытать, отправил ей соответствующий файл я. И совсем скоро появится прекрасная возможность проверить его в деле. Если ты так в этом уверен, с толикой недоверия в голосе произнесла Доминика. Думаю, произнесла Алисия, если сегодняшнее собрание перешло к обсуждению грядущей войны, вам будет интересно узнать, что еще удалось считать из мозга, обнаруженного нами ранее протянина. Все же удалось расшифровать его мозговые сигналы, спросил я. Частично, разум этого ксеноса слишком чужд и необычен. Но первые данные уже получены. Если не вдаваться в подробности, то в его мозгу содержится множество ценной информации не только о расах предыдущего цикла, но и некоторая информация о процессе одурманивания. Присовокупив имеющие данные к полученным из нового источника, можно уверенно заявить, что одурманивание бывает разных видов. Обнаруженные нами ранее артефакты и непосредственно жнецы по-разному проводят этот процесс. Симуляции и опытные испытания подтвердили мои опасения. Если бы жнецы напали в ближайшие несколько дней, разработанная нами защита была бы не столь эффективной. Хаем, изучая содержимое файла, внутренне хмурился я, значит, нужно продолжить работу в этом направлении. Время пока есть, а значит, к работе я приступлю немедленно. Что-нибудь еще? Да, я прошу разрешения на клонирование обнаруженного ксеноса, спокойно произнесла Алисия. Уникальный способ данного вида обмениваться информацией весьма необычен и требует всестороннего изучения. Клоны нужны для извлечения образов и забора материала, иначе велик шанс потерять наш единственный источник информации о будущем противнике. Мое разрешение у тебя есть, только проводи опыты на удаленных станциях, не хватало еще утечки данных. К последнему на сегодня вопросу. Батарианцы и прочий сброд из систем Терминуса планируют очередное нападение на колонию человечества. Им не хватило прошлого раза? Насмешливо спросила Доминика. Несколько миллиардов смертей и они так ничему не научились. Тут вопрос скорее не в наличии у них возможности учиться, а в их варварской культуре. После устроенного нами вымирания, они только недавно смогли прийти в себя и начать восстановление, а без рабов их экономика не работает. Точнее, они делают все, чтобы она не работала. Основной целью для нападения был выбран Элизиум, как одна из самых густонаселенных колоний. Однако, как я понимаю, в этот раз сценарий будет другой. Заинтересованно спросила Доминика. Да, активировал голопроектор с картой ближайших к Элизиуму систем я. В этот раз объединенные силы должны не только отбить атаку, но и перейти в контрнаступление. Несколько систем в одном участке космоса подсветились разными цветами. Здесь, указал я на красную точку, находится Торфан, одна из тайных баз пиратов, причем достаточно укрепленная. Хаем, задумчиво начала отбивать ритм по столу Доминика, а что если? Элизиум, это крупный торговый узел, население колонии почти на треть состоит из ксеносов, что если пригласить на некую конференцию представителей инопланетного бизнеса, после чего, они в ходе нападения пиратов внезапно, то есть трагично, умрут. Хочешь заставить ксеносов требовать крови и под прикрытием поднявшегося информационного шума дать вооруженным силам Альянса разгуляться на полную? По-моему, весьма изящный ход. Она перестала барабанить по столу и щелкнула пальцами, заодно можно совместить эту военную операцию с реальной проверкой доминусов, а то их опыт ограничивается исключительно симуляторами. Я дам задание логосам организовать конференцию, и не забудь привлечь к участию свою ученицу, ей тоже не помешает попробовать крови. Джек Харпер был доволен, его план по смене руководства Цербера завершился. Все цепные псы корпорации совершенно внезапно умерли, а он показал себя как отличный лидер, не дав развалиться организации в кризисный период. Вопрос его назначения на место руководителя уже решен. Пройдет пара лет, и он подчинит себе эти денежные мешки, считающие, что именно они достойны вести человечество в будущее. Подчинит не только силой слова или насилия, а ума. Разработанный на основе обнаруженных технологий протеан имплант со временем подтачивал волю любого, медленно и незаметно, и стоит при этом внушить жертве нужные идеи, как она уже не откажется от них никогда. Чего только стоит Генри Лоусон, что стал первым полноценным испытуемым. Когда они только встретились, именно он желал встать во главе Цербера и продвигать через него свои тупые идеи, но всего пара месяцев тесного общения, и вот гордый наследник баснословных капиталов с комплексом Бога, его вернейший последователь. Выйдя из челнока, Джек направился к тому залу на станции, где грязный червь Киллок смел ему угрожать. Он немного обновит интерьер, так сказать, избавится от запаха старости, а потом Цербер начнет работать по-настоящему. Сеанс связи с советом спонсоров начнется через 20 минут, подскочила к нему его помощница, а заодно и дочь первого последователя, по имеющимся у меня данным, их полностью устраивает ваша кандидатура, и вы будете утверждены на должности главы. Спасибо, Миранда, ты как всегда великолепна. Приняв из ее рук планшет, Джек Харпер посмотрел вслед удаляющейся девушке. Кто бы мог подумать, что случайное знакомство с девочкой-беглянкой с младенцем на руках окажется столь удачным. Сбежавшая от деспотичного отца, Миранда Лоусон искала помощи и покровительства. Выросшая почти в идеальных условиях и являясь незаконным клоном собственного отца, она легко поверила ему и согласилась на все выдвинутые условия, лишь бы ее сестричка была в безопасности. Устроить девочку в хорошую семью было несложно, даже с его связями, а вот из-за самой Миранды пришлось побегать. Тогда он решил рискнуть и сам встретился с Генри, сходу рассказав ему обо всем. Первоначально нарцисс был в бешенстве, но влияние импланта и правильно подобранные слова изменили его мнение. Ведь, действительно, пусть беглая дочка лучше хлебнет дерьма под внимательным присмотром, чем продолжит бунтовать и устраивать неприятности. Так она и пыл умерит, и реального опыта наберется. А когда он, Генри Лоусон, станет главой Цербера, его собственная дочурка займет место его секретаря. Генри в итоге согласился с планом Харпера и даже разрешил еженедельно лично докладывать ему об изменениях в его женском клоне. Убив двух зайцев одним выстрелом, Джек получил и верную помощницу с прекрасным образованием и запредельным интеллектом, и преданного последователя, готового исполнить любую его просьбу. Как говорили раньше, у него был шанс, и он им воспользовался. Зайдя в просторный зал, освещаемый светом ближайшей звезды, он подошел к поворотному креслу. Этот предмет интерьера уже заменили, так что он с чистой совестью сел на свое полностью заслуженное место. Новое кресло из улучшения имело пепельницу, запас сигарил и небольшую емкость с его любимым бурбоном. До начала представления нового главы Цербера оставалось несколько минут, так что он решил не отказывать себе в небольшом удовольствии. Сеанс связи прошел как по нотам, дураки с большими деньгами поверили его обещаниям, что Цербер так и будет проворачивать для них грязные делишки за пределами Альянса. Когда он вступал в ряды организации, он искренне верил, что действительно будет защищать человечество от ксеносов, но стоило ему начать расти по карьерной лестнице, как вскрылась неприятная правда. Пусть Цербер и устраивал показательные акции, но это было лишь ширмой. Основной целью благородной организации истинных защитников человечества было прикрытие грязных делишек тех, кто давал деньги. Восторженные юнцы умирали за высокие идеалы, а кукловоды зарабатывали на этом капиталы. Хорошо, что юнцом Джек не был уже давно. Достав еще одну палочку смерти, он поджег ее кончик и втянул ароматный дым. Первый шаг сделан, осталось превратить Цербер в то, чем он изначально задумывался. Из размышления о будущем, мужчину вырвал резкий звук, будто два куска металла звонко бились друг об друга. Реакция была мгновенной. Недокуренная сигарилла выпала из правой руки, а ее место занял компактный пистолет, всегда хранящийся под пиджаком. «Браво, мистер Харпер, браво!» Прямо из воздуха перед ним начал проявляться силуэт. Сначала просто очертания. С каждой новой деталью неизвестной, Джек понимал, в какую ловушку он угодил. Красная мантия, украшенная затейливыми узорами, изящный меч на поясе и два зеленых глаза, горящих в кромешной тьме глубокого капюшона. Амт, затворники и лучшие во многих областях, но почти не признающие технологии на нулевом элементе. Культ фанатиков, совмещенный с корпорацией. Признаюсь честно, мистер Харпер, голос с механическими нотками был полон восторга. Проведенная вами комбинация заслуживает восхищения. Столь филигранно и точно проведенная операция – это повод для гордости. Тогда, чем я обязан вашему присутствию? Взяв себя в руки, Джек прикурил новую сигариллу. Решили лично поздравить меня с занятием новой должности. Увы, развела руками его нежданная гостья, но я здесь по другой причине. Может, вы не слышали, но один из постулатов веры в Бога машину запрещает использовать технологии, созданные ксеносами, считая их нечистыми, оскверненными. На самом деле, это не совсем так. Запрещено использовать именно образцы технологий, но не изучать творения чужого разума и ставить их себе на службу. И какое это отношение имеет ко мне? Сделав очередную долгую затяжку, спросил он, пытаясь незаметно активировать тревогу на панели управления кресла. Невежливо перебивать старших, укоризненно посмотрела на него гостья. О чем это я? Ах да, про ксеносов и их творения. Как вы думаете, мистер Харпер, почему существует такой запрет? Если отбросить неверное представление о нашей вере с точки зрения простого обывателя, боюсь, я не знаю ответа. Поняв, что кресло не реагирует на его команды, он начал лихорадочно думать, как ему выпутаться из этой ситуации. Вы начинаете разочаровывать меня, мистер Харпер, но так и быть, я дам его вам. Любая готовая технология может содержать невидимые на первый взгляд функции, дополнительные протоколы. Теперь вы понимаете меня?» Джек внезапно осознал, что его раскрыли. Секретный проект, над которым он и группа вернейших людей работали несколько лет, оказался не таким уж и тайным. Но как, о проводимых ими исследованиях не было ни одной записи, утечка была невозможна. «Вижу, вы уже догадались», в синтетическом голосе появились ласковые нотки, «и да, вы правы, использованная вами технология имеет скрытые функции. В частности, она хоть и помогает подчинять своей воле других людей, но при этом и вас делает весьма уязвимыми для определенных форм контроля». Не веря в происходящее, Джек осознал, что его рука начала двигаться без приказа от мозга. Пока остальное тело оставалось парализовано, правая рука взяла лежащий на подлокотнике пистолет и приставила его к виску. Посмотрев под тьму капюшона, Джек заметил отблеск иронии в бездушных окулярах. Как-то так, тело Джека встало с кресла, а гостья заняла освободившееся место, почти полный контроль, но не прямой, косвенный. «Со временем твои мысли и идеалы бы изменились, да, ты продолжал бы верить в то, что делаешь благое дело, но твои настоящие хозяева управляли бы тобой, как идеальной марионеткой, что искренне верит в то, что никаких нитей нет. Наверное, ты хочешь спросить, кто именно эти самые хозяева, ведь протеане давно вымерли». Не дожидаясь его реакции, гостья продолжила: «Отвечу сразу, тобой бы управляли так называемые жнецы, расы бездушных машин, что и стали причиной падения протеан. Раз в 50 тысяч лет они возвращаются в галактику и уничтожают все вышедшие в космос расы, так сказать, собирают урожай, и, как это ни печально, наше время на исходе. Ты мне искренне импонируешь, Джек Харпер, но давать возможность врагам всего живого получить ресурсы Цербера я не могу. Постарайся не сопротивляться, будет не так больно». Не желающий верить в сказанное фанатичкой, Джек пытался вернуть контроль над телом, и это у него даже начало получаться. Он смог немного пошевелить пальцем. Острая боль в затылке заставила его забыть обо всем. «Ли», — обратилась гостья к появившемуся из ниоткуда второму силуэту, что продолжал поддерживать опавшее тело Джека Харпера, — «ты займешь его место и продолжишь контролировать Цербер через марионетку. Все важные решения только через мое утверждение. Старайся придерживаться образа. Ваша воля будет исполнена, Архимагас». Усадив тело в освободившееся кресло, техножрец Доминус тут же начал изучать энергамму Джека Харпера. Короткая вспышка, и в зале остаются только двое, а из пояса астероидов в этой же системе стартует небольшой корабль, чтобы спустя секунду исчезнуть. Джейн не понимала, почему ее отправили на Элизиум. Филиал культа на этой планете был небольшим, особых проблем не предвиделось, да и с безопасностью тут все было на высоте. Официально, ее направили сюда с проверкой, чтобы оценить состояние скитариев и боевых роботов, что были частью системы безопасности храма. Нет, она, конечно, слышала от других послушников, когда проводила с ними свободное время вне тренировок, что их периодически отправляют за пределы учебного центра с небольшими миссиями, но не думала, что это коснется ее. Являясь личной ученицей Архимагаса, она думала, что она особенная. Озарение пришло внезапно, но его тяжесть едва не сломила девушку. Да, Архимагас Доминика обратила на нее внимание и лично занималась воспитанием и обучением, но она забыла, что перед взором Амнисси все равны. Едва сдерживая себя от желания побиться головой об каменную стену, она дошла до мастерской. Пусть эта ссылка и была своеобразным наказанием, но отлынивать от работы ей никто бы не позволил, даже несмотря на ее статус. В освещенном лишь парочкой технических ламп помещении застыли защитники храма, несколько сотен самых разнообразных роботов, от тяжелых прорывных платформ до тонких разведывательных, и всех их она должна проверить и обслужить. Джейн знала каждый винтик этих машин войны и могла филигранно ими управлять, отчего прекрасно понимала весь тот потенциал, что скрыт под храмом Амнисси. Если бы тогда что-то подобное было на Миндуаре, пираты умылись бы кровью, и ее судьба сложилась бы иначе. Но нет смысла жалеть о прошлом, все равно исправить его не получится. «Вся в работе, послушница?» — спросил тихий голос за ее спиной, пока она наносила смазку на сустав робота. «Да, господин техножрец», — лишь на несколько секунд отвлеклась она от работы, чтобы выразить почтение настоятелю храма, и тут же вернулась к работе. «Хорошо, я давно просил прислать мне кого-то для обслуживания защитников храма, но эта колония основана не так давно, и Центральный собор отвечал, что все роботы здесь не требуют срочного ремонта. а с текущим я должен был справиться сам. Пусть в детстве я и испытывал страсть к подобным механизмам, в итоге пошел по стопам матери и стал логосом. К чему вы? Закончив смазывать сустав, Джейн начала закреплять бронепластины обратно. Чтобы поддержать беседу, спокойно ответил он, на поверхности Элизиума не так много посвященных в тайны культа, а за его пределами особым желанием наладить общение с верным слугой Амнисси не так много. Неужели вы единственный техножрец в колонии? Недоуменно спросила она. Нет, конечно, нет, замахал руками он, просто мои братья и сестры, что приписаны к этому храму, редко появляются в нем. Разведка недр планеты и ближайшего космоса, сбор образцов и прочая работа за пределами храма, а мне только и остается координировать их действия. А другие послушники, пару раз в год появляются, но им редко можно доверить что-то по-настоящему серьезное, усмехнулся техножрец, все же не все они поступают в личное ученичество к Архимагасу. Да, опустила взгляд Джейн, госпожа Доминика хорошо учила меня, не отчаивайся, техножрец положил ей механическую руку на плечо, главное усвой урок и не повторяй приведшую тебя сюда ошибку. Когда-то и меня смущали мысли о своей избранности, но вовремя услышанное наставление открыло мне глаза. Да, я знаю о причинах твоего появления здесь, послушница, и прекрасно понимаю, зачем тебя отправили столь далеко. Вы знаете, не удержалась от нотки скепсиса Джейн, но тут же вновь опустила голову. Гордыня, почти ностальгически произнес настоятель храма, тяжелейший из грехов и самый коварный. Он подтачивает тебя изнутри и отдаляет от братьев и сестер по вере. Когда-то я был ему подвержен. Джейн не знала, что чувствовать и что делать. Как он может утверждать, что понимает ее? Разве он рвал жилы на тренировках и до головной боли, раскалывающий череп надвое, отрабатывала тактические схемы в симуляциях и тренировочных боях? Что он вообще может знать? Резко подняв голову, она хотела сказать ему что-то резкое, но наткнулась на понимающий взгляд из-под капюшона. Хотелось рвать и метать, и в это же время расплакаться от несправедливости этого мира, жестокости наставницы, всего, что навалилось на нее. Когда-то я думал, что лучше других. Мать и отец уже стали техножрецами и помогали мне всем, чем могли. Лучшие учебные программы, личные наставления и постоянная поддержка. Я свысока смотрел на детей, набранных из обычных семей, ведь они постигали все сами, с нуля, без посторонней помощи. А потом, недоумевал, почему они получали саны и уходили, а я все так же оставался пусть и старшим, но послушником. Отойдя в сторону, настоятель усадил Джейн на стул и продолжил. Однажды, я даже обратился напрямую к Амнисиарху, задав ему вопрос в лоб. Даже не знаю, что на меня тогда нашло, удрученно покачал головой он, с легкой улыбкой, но он ответил мне. Хочешь узнать что? Джейн лишь коротко кивнула, понимая, что ей все равно не отвертеться от поучения. Он сказал, что никто из членов культа не лучше и не важнее другого. Все мы часть замысла Амнисси, часть огромного механизма, что постоянно увеличивается за счет новых элементов. Разве одна шестеренка или транзистор может быть лучше другого? Нет, каждая деталь важна, указал он на застывшего у рабочей стойки робота, шарниры, приводы, реактор, центральный процессор. Только работая все вместе, они превращают эту груду металла в боевую машину. Удали любую часть, и весь механизм придет в неисправность. Ты можешь возразить, что без одной детали может перестать работать лишь маловажный узел, а без реактора робот действительно станет просто грудой металла, но ответь мне, разве не наш долг поддерживать все священные механизмы в идеальном состоянии, разве не этому нас учит Амнисия? Только работая вместе, помогая и поддерживая друг друга, мы сможем понять его замысел и принести в мир его волю, вместе, как единый божественный механизм. Мне надо подумать над вашими словами, действительно задумалась над сказанным Джейн. Тогда, больше не буду тебя отвлекать. Если у тебя появятся вопросы, я всегда готов на них ответить, послушница Шепард. Благодарю за вашу помощь, настоятель Мартинес. А вот и наш сюрприз, прокричал парень лет 20, размахивая руками перед другом. «Привести меня в колонию?» – скептически спросил он. «Не просто колонию, а Элизиум. Планету с лучшими пляжами и цыпочками на любой вкус. Не кисни, Джон. Тем более, тебе обязательно надо расслабиться. Ты, черт подери, смог пройти все уровни подготовки, ты чертов N7, так что можешь на пару дней вытащить палку из задницы и расслабиться, N8 еще не придумали. Я мог навестить мать. Не-не-не, мисс Шепард полностью одобрила этот отпуск и разрешила мне насильно вливать в тебя все, что горит. Джон, нам слегка за 20, а ты ведешь себя как старикан, научись отдыхать и развлекаться. Ладно, попробую, нехотя ответил выпускник элитной программы Альянса. Тогда запоминай тактику. Я привлекаю добычу игрой на гитаре, они смотрят в нашу сторону и клюют на твой мужественный профиль, а потом мы их подсекаем. Идеальный план. Если бы ты также относился к учебе, Керри, то сдал бы экзамен раньше меня. Ну уж нет, амнисия убереги, как говорил прадед. Все эти титулы и звания, не более чем подачки тупому стаду, чтобы за блестящие железки молодые парни шли умирать за интересы корпораций, сказал мне человек, достигший уровня N6, позволил себе усмехнуться Джон. Вот именно, N6, по уставу я не могу щеголять крутой эмблемой на броне, а ты можешь. Ладно, небольшой отдых мне действительно не повредит, все же сдался тот, ради кого и затевалось все это, но без нарушения закона и поступков, позорящих честь мундира. Конечно, мистер Шепард, как вы могли подумать обо мне подобное? Картинно обиделся второй парень. Не знаю, мистер Сильвер, может потому, что я прожил с тобой в одной казарме 4 года. Пойдем уже, девчонки и коктейли ждут нас. Слушать меня, заложив руки за спину, произнес офицер космопехоты. Патрулирование мы закончили, и ближайшие 2 недели вы будете отдыхать от тесных кубриков в предоставленных Альянсом казармах. А чтобы вы тут не переубивали друг друга, командование дало добро на выход в город. Одобрительный ропот тут же поднялся по всей казарме. «Рано радуетесь», — оскалился офицер. «Зная вашу натуру, выпускать к нормальным людям вас будут малыми партиями и по заранее утвержденным спискам». «Да, я к вам обращаюсь», — повернулся он к группе предвкушающе улыбающихся парней. «Я прекрасно помню, что вы учинили на Марсе, когда ушли в увольнение все вместе, а потому отныне к людям вы выходить будете только поодиночке». Обведя тяжелым взглядом пусть одно из лучших подразделений космопехоты Альянса, но при этом самое отмороженное, офицер решил кое-что добавить от себя. Любого, кого заметит за пределами части в неположенное время, ждет суровое наказание. И нет, Орлов, гауптвахтой вы не отделаетесь. Я лично придумаю для вас такой комплекс тренировок, что вы будете молить меня отправить вас драить отхожие места до конца службы. Всем все понятно? Хорошо, Шепард, остаешься за старшего и смотри, за любой косяк в подразделении отвечать будешь и ты. Все будет тихо и мирно, как на пиратском корабле после нашего визита оскалился здоровенный мордоворот, способный заставить отдать законопослушного гражданина ему все ценности одним взглядом. Покачав головой, офицер и непосредственный командир подразделения вышел из казармы, а космические пехотинцы тут же собрались в кучу. «Ну так что, босс, как будем пробираться в город?» Убедившись, что на шухер встали надежные ребята, спросил один их пехотинцев. «Сначала разведка, побродим по территории», тут же начал объяснять план мастер-сержант, «срисуем камеры и посты. Али, на тебе переговоры с местным гарнизоном, прощупай почву. Шейн, попробуй забраться в местную сеть. Хуга, обеспечь ему точку доступа. Вы же не сдали оборудование на склад, обижаешь, босс?» Ухмыльнулись еще 2 шкафа, коим были бы рады в любой банде галактики. Все уже проверено и готово к работе. Отлично, пока мы тут все разнюхиваем, первым, кто пойдет в город, задание. Принести товарищам по оружию 2 ящиков горячительного, надо помянуть парней. Потом, по итогам разведки будем думать, что и как делать дальше. Жду не дождусь, когда смогу понюхать нормальную жизнь, мечтательно протянул один из пехотинцев. Свобода, девочки, бухло. Смотри, чтобы не было как в прошлый раз, Ким. Или при следующем абордаже пойдешь в первой волне, ткнул под ребра подчиненного мастер-сержант. Ладно, вы пока тут обустраивайтесь, а я пойду, поговорю с интендантами, может что интересного замечу и в город выбираться не придется. Пиратская армада выстраивалась около ретранслятора для совершения прыжка. Собирали всю эту массу кораблей несколько лет, и вот она здесь, готовая наброситься на почти беззащитную перед их суммарной мощью колонию. В этот раз они возьмут большой куш, гегемония обещала хорошие деньги за каждого раба, почти вдвое больше, чем несколько лет назад. Можно было, конечно, не рисковать и как трусливые неудачники продолжить потрошить мелких торговцев и отдаленные колонии, но все это мелочи для поддержания штанов. Настоящие деньги всегда связаны с риском, Тем более, Элизиум – богатая планета, и на ней поживиться можно не только рабами. Часть 27. Битва за небеса. Первые корабли пиратов, вошедшие в систему Витус, не были могучими фрегатами или вместительными десантными транспортами. Нет, это были простые курьеры, обычно доставляющие мелкие грузы или пассажиров. Таких небольших суденышек в пространстве цитадели и за его пределами были тысячи. Дежурного офицера на станции слежения даже не удивил писк сканера, предупреждающего о наличии вооружения на борту. Как-никак системы Терминус под боком, и без оружия тут никак. Странным было только то, что одновременно из ретранслятора вышло 6 таких кораблей, хотя, может, кто нанял мелкую транспортную компанию и груз не влез в один корабль. Приветствую вас в системе Верус, суверенных владениях Альянса систем. Установив канал связи, дежурно поприветствовал прилетевших пограничник: проследуйте по отправленному вам вектору для процедуры сканирования. Во время сканирования отключите все системы корабля, кроме СЖО. Спасибо за ваше сотрудничество. Все было как обычно, курьерские корабли выстроились в линию и добросовестно выполняли приказы, отчего диспетчер окончательно расслабился. Зависнув рядом со станцией, они добросовестно стали ждать начала сканирования. «Выключите системы», – произнес в микрофон диспетчер, – «без этого сканирование невозможно». «Не ругайся, начальник», – донеслось с другой стороны. «Кажется, это был турианец, кораблики старые, не все работает идеально, электроника опять барахлит, сейчас поправим». Устало вздохнув, диспетчер стал ждать. Опять же, ничего подозрительного он не видел, ведь такое случалось постоянно. Его, конечно, поражал тот факт, что в космосе вполне могут летать посудины, построенные еще до первого выхода человека в космос, но такова реальность. Внимание! Зафиксировано наведение орудий. Немедленно активируйте протоколы безопасности. Весь диспетчерский пункт засиял красным, а орудийные системы начали приходить в боевой режим. «Что у вас там происходит?» – прокричал диспетчер, занеся руку над иконкой активации боевого режима, но пока не решался ее нажать. «Не стреляйте!» – в панике прокричал начальник конвоя. Техник замкнул что-то не то и сработали боевые сенсоры. «Мы сейчас же все исправим, только не стреляйте!» Диспетчер колебался. С одной стороны, по протоколу он должен был разнести эти скорлупки в пыль, а с другой, там же были живые. Выполнить инструкцию или нарушить, но спасти чужие жизни, у вас минута, чтобы. Договорить он не успел. Кустарно усиленная и слегка доработанная система поиск выстрелила точно в главный пункт управления, испаряя доброго человека. Одновременно с этим пиратские корабли атаковали критические узлы станции, полностью лишая ее управления и связи. Станция мгновенно превратилась в груду металла в космосе, с парой сотен служащих, запертых на ней. Готово, вернувшийся в реальный мир Нитроннир, откинулся на потрепанном кресле, сигнал о ложной тревоге ушел и на планету, и на базу флота. Теперь дело осталось за малым, заглушить передатчики на орбите и поверхности. Отличная работа, Пьер, раздвинул мандибулы в неком подобии улыбки турианец, отправляйте сигнал остальному флоту, мы начинаем. А ты, посмотрел он на человека с кучей железа в башке, стоишь своих денег. Еще бы, оскалился он, пойми вы раньше, что без таких как я вам не справиться, не умылись бы кровью на Мендураре. Что-то подозревать на Элизиуме начали только тогда, когда станция слежения не прислала отчет об инциденте. По протоколу, он должен был оказаться на центральном сервере через 10 минут после срабатывания тревоги. Губернатор колонии был оповещен о произошедшем сразу. Отреагировать на произошедшее он смог только через 15 минут. Повторный запрос на станцию был отправлен еще через 10 минут. Сигнал тревоги сработал как раз под аккомпанемент фейерверка на орбите. Пиратская армада прибыла и сразу начала оперативно разносить космическую инфраструктуру и брать на абордаж грузовые терминалы. Космолетчики колонии, зная, что их ждет незавидная судьба, рабство или смерть, решили продать свои жизни подороже. Не все, но многие пилоты грузовых шаттлов, гражданских кораблей и небольшого охранного флота вступили в безнадежный бой. Люди Азари, турианцы и прочие обитатели галактики, чтобы дать своим семьям и близким на поверхности хоть немного времени на эвакуацию в бункеры, летели умирать. Рудовозы шли на таран, пользуясь своими размерами и массой. Курьеры стреляли из полулегально установленных орудий на расплав. Пилоты челноков пытались помочь с эвакуацией на поверхность, а небольшая эскадра Альянса шла в последний бой. Три фрегата выстроились клином и мгновенно открыли огонь, чем привлекли к себе все внимание пиратов. Первый залп был удачным, несколько древних скорлупок мгновенно вспыхнули и начали разлетаться на части. Второй погасили щиты одного из фрегатов противника, а третий состоял всего из одного выстрела. Скоординированным огнем пираты быстро сняли щиты с защитников планеты и расстреляли их. Огрызаться пытались и орбитальные платформы, но филигранная работа вражеских нейтронеров сбивала им прицелы и выводила из строя ключевые узлы. Предатели человечества не просто так получили деньги и гарантии сытой жизни. Переданные ими коды сильно облегчили работу нападающим. Рой ракет и огонь из систем ПКО прилетел с запозданием. У пиратов уже не было противников на орбите, а потому они без особых проблем совершили маневры уклонения, а противоракетные системы поиск сбили большинство подарков с поверхности. Несколько ракет все же долетело, но поврежденные ими корабли не спешили разваливаться на части, пусть и были серьезно повреждены. Началась орбитальная бомбардировка. Пираты заранее знали, где на поверхности находятся военные базы и узлы обороны. Непродолжительная дуэль между системами ПКО и флотом вторжения закончилась в пользу последнего. Только в этот момент с дальней орбиты начали выходить десантные корабли. Огромные громады, несущие в своих чревах пехоту и технику, начали входить в атмосферу. «Вектор подтвержден», — произнес бесстрастный синтетический голос. Девушка с рыжими волосами, закончив активацию вверенного ей войска, дала команду на пуск. Ранее скрытые ракетные шахты тут же выпустили свое содержимое, а на ее лице появилась мстительная улыбка. Заходящие на посадку десантные суда пытались маневрировать, но и без того перегруженные ядра массы делали их крайне неповоротливыми. Кинетические щиты немного уменьшили урон, но часть десантных кораблей все же начала неконтролируемо падать на поверхность, остальные же, чудя свежими пробоинами, лишь немного ускорились. Надев шлем силовой брони, Джейн дождалась, пока системы синхронизируются, и только потом пошевелила увеличившимися руками. Отклик приходит с небольшой задержкой, требуется дополнительная калибровка. Пока она заканчивала готовиться к бою, когорта скитариев уже погрузилась на транспорт и готовилась войти в туннели, простирающиеся под большей части колонии. Задачей скитариев было навязать бой на подступах к городу и задержать врага, пока она с парой сотен роботов будет помогать защитникам города. Дополнительной задачей будет разместить гидры в ключевых точках города и не дать противнику получить превосходство в воздухе. Пока настоятель Мартинес занимается эвакуацией гражданских, пытается связаться с другими техножрецами и готовит к транспортировке грузы со склада вооружения, она займется врагом. Еще какой-то жалкий час назад она рефлексировала и размышляла о смысле жизни, но стоило прозвучать сиренам, как что-то в ней изменилось. Пропали лишние мысли, в груди зажегся огонек злобы, и она превратилась в то, что из нее тщательно лепили последние 10 лет. Техножреца Доминус, воплощение войны, проводника гнева бога машины. Закончив калибровку, Джейн взяла в руки старый, но оттого не менее надежный болтер. Сегодня она отомстит. Босс, Майк стоял ошарашенным, глядя на превращенную в лунный пейзаж военную базу. Что нам теперь делать? Что делать? Злой за смерть его людей, той милой медсестрички и за то, что едва сам не погиб под орбитальным ударом, Джон Шепард не думал, он действовал. Эльгада, Патриксон, Лагранж, найдите мне транспорт, желательно грузовой. Орлов, Жак, Сильва, проверьте казармы, может кто выжил или что полезное осталось. Остальные за мной на склад, большая его часть была под землей, так что, возможно, там что-то сохранилось. Как будет транспорт, тащите его к складу. Зная мастера сержанта, никто не стал спорить. Выжившие только из-за удачного стечения обстоятельств, в момент уничтожения базы они возвращались с увольнительной, космопехотинцы Альянса засунули свои переживания себе в задницу и начали работать. Склад оказался тщательно отутюжен, но опытный взгляд военного быстро заметил, что подземная его часть еще цела, земля не провалилась внутрь. Главный вход был завален, однако не зря его парни проводили разведку. Найдя на земле кусок арматуры, Джон Шепард одним ударом сбил замок с вентиляционной шахты, за которой скрывался дополнительный вход в подземелье. Дежурное освещение еще работало, а значит, они еще побарахтаются. Приложив жетон к сканеру и замерев на несколько секунд перед объективом камеры, Джон оскалился, когда дверь отъехала в сторону. Подземная часть армейского склада действительно не пострадала, разве что потолок покрылся трещинами. Подключившись к локальной сети, он тут же запросил опись имущества, где быстро нашел необходимые ему пункты. Все имущество его уже, наверное, роты, было тут, как и большая часть тяжелого вооружения базы. Жаль, что не было нормального транспорта. Быстро отдавая команды, Джон облачился в привычный комплект брони, повесил за спину лично доработанную винтовку и дробовик, проверил персональный щит и, немного подумав, начал крепить дополнительную разгрузку. Неизвестно, когда они смогут пополнить боезапас, так что лучше взять как можно больше с собой. Босс, раздалось в наушнике, мы нашли несколько выживших. Они могут сражаться? Задал главный для него вопрос мастер-сержант. Нет, они живы, то едва и без помощи. Так какого хрена ты ебешь мне мозг? Если они и так скоро сдохнут, то оставь их и бегом на склад, у нас мало времени. Подчиненный ничего не ответил, но его тупость раздражала. Окинув взглядом вооружающихся подчиненных, его глаза зацепились за большие ящики с весьма интересной маркировкой. Тяжелое пехотное вооружение, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, даже полуэкспериментальные излучатели и огнеметы. Обычно его парням такое не выдают, большим пушкам нет места в узких коридорах космических кораблей, но сейчас совсем другое дело. Кто закончил с экипировкой, хватайте вон те ящики и начинайте вытаскивать их наружу, угостим ублюдков по полной, прорычал он, почти войдя в боевой режим. Космопехотинцы ничего не ответили и лишь как муравьи начали таскать тяжелые ящики. Снаружи все было неплохо, те, кого он отправил разведывать базу, вернулись и начали спускаться вниз, а к выходу из склада подъезжали гражданские машинки. Два грузовика с эмблемами транспортных компаний и пикап, грузите все внутрь, а вы, обратился он к водителям, идите вниз. Проблемы были? Спросил он уже по внутренней связи. Нет, шеф, правда один умник пытался возмущаться, что мы забираем его пикап, но удар в челюсть вернул ему мозги на место. Сразу стал тихим и спокойным. Отлично, у вас 5 минут. Примерно в это же время в небе раздался взрыв. Транспортный корабль, что должен был приземлиться через пару минут в их районе, получил в бок сразу 2 ракеты и начал разваливаться. Скорость его падения сильно увеличилась и через минуту он рухнул на землю. Некоторые ксеносы, крепкие твари, надо проверить и добить, пронеслась мысль в его голове, заодно разживемся нормальной техникой.